Глава 21. Не делай глупостей. Нельзя сражаться с бурей. Кинофильм «Двойная игра». Саймон. Это печально, Саймон. Бекка скользит пальчиками по моей груди, а затем вниз, и мне уж точно не до печали. Неужели на протяжении стольких лет ты к ним даже на ужин не приехал? Нет. Сказал же, я не общаюсь с семьей. Но ты же их сын. Она приподнимает голову и заглядывает мне в глаза. Я понимаю, что твой отец сильно давил на тебя, но подумай о маме. Она скучает по тебе. Откуда ты знаешь? Потому что она мать. Любая мать хочет видеть своих детей. Норма Смит легко вычеркнула меня из своей жизни. Даже не позвонила ни разу. Она никогда не перечит своему мужу. И она меня видит, если смотрит телевизор. Или сидит в интернете. Ты понял, о чем я, Саймон? Не придуривайся. Бекка крепко сжимает моего друга. И я шумно втягиваю воздух. Она совершает поступательные движения, а затем вытворяет с моими яйцами такое, что я начисто лишаюсь рассудка. «Я хочу познакомиться с твоими родителями», — мурлычет она. «Давай сходим на примирительный ужин. Ты уже большой мальчик, пора забыть детские обиды. Вот увидишь, тебе самому станет легче». Бекка откидывает одеяло и берет процесс в свой умелый ротик. Эта женщина умеет удивлять. За невзрачной, на первый взгляд, внешностью скрыто столько талантов, что голову рвет. Бекка определенно мне подходит. «Котик, ну, пожалуйста, давай сходим. Я буду счастлива, если ты помиришься с семьей». «Что угодно». Выдыхаю и, сжимая ее волосы, вновь заставляю заняться делом. «Все, что угодно. Только не останавливайся». Что творит эта женщина? Не перестаю восхищаться. Бекка раз за разом возносит меня к вершинам блаженства. Почти 2 недели мы совокуплялись, как кролики. Все свободное время только и делали, что работали над романом и трахались. Жаль, свободного времени у меня было не так много. Милый. Бекка трется щекой о мою грудь. «Ты такой сладкий. Мне так хорошо с тобой. А тебе? Тебе со мной хорошо?» Я все еще не могу отдышаться после очередного оглушительного оргазма, поэтому лишь прикрываю глаза в знак согласия. «Очень», — шепчу, придя в себя. «Что наденем на ужин?» «Какой ужин?» «Ужин с твоими родителями». Мысленно чертыхаюсь и едва сдерживаюсь, чтобы не застонать. Черт, я пообещал ей. Можно, конечно, отмахнуться, прикинувшись сильно занятым, но рано или поздно Бекка вновь поднимет эту тему. Лучше уж сразу сожрать лягушку и забыть об этом на долгие годы. Не знаю, позвоню им сегодня. Если отец захочет нас видеть, тогда и решим. А откуда они у тебя? Спрашиваю, проводя пальцем по шраму. Он не один такой на ее теле. Шрамов много. Это не царапины или случайные порезы. Слишком ровные и аккуратные, будто сделаны ножом или скальпелем. Но они не уродливые, не огромные, а едва заметные. Небольшие белесые полосы. Бедра, спина и живот буквально усыпаны ими. Есть они и на плечах, и даже на ребрах. Это было давно. Уклончиво отвечает Бекка и заметно мрачнеет. Если ты не против, я бы не хотела об этом говорить. Ладно, не будем. Мне хочется поднять ей настроение. Когда Бекка улыбается и счастлива, Она излучает столько энергии. Эта девушка щедро отдает мне все то хорошее, что в ней есть. А я ведь даже не прошу. Она идеальна. У нас вполне может получиться. Так зачем откладывать? Заодно появится повод позвонить родителям. Закрой глаза. Зачем? Бека, просто закрой глаза. Она послушно выполняет мою просьбу. Бека не ждет подвоха и начинает улыбаться. Наверное, она думает, что я затеял какую-то сексуальную игру. Но она ошибается. Достаю коробку и шепчу. Можешь открывать. Бека распахивает свои серые глаза и приоткрывает губки. Она переводит взгляд с коробочки на меня и обратно. «Саймон, что это?» «Открой и увидишь. Там кольцо. Я купил его на днях. Серый бриллиант под цвет ее глаз в оправе из белого золота. Когда все идет по плану, я могу быть романтиком. Женить бы на женщине, которая мне подходит, часть моего плана». «Саймон...» Бека накрывает рот ладошкой. «Если ты ответишь мне нет, я не хочу это слышать». «Тогда я скажу да». Она улыбается. «Но тебе не кажется, что мы торопимся?» «Жизнь коротка, Бека. Ты хоть раз была замужем?» «Нет». «Я тоже не был женат. Давай сделаем это. Если что-то пойдет не так, развестись всегда успеем. Разве мы чем-то рискуем?» «О, боже, Саймон!» Бека кидается мне на шею и покрывает мое лицо поцелуями. Когда поток восторга утихает, я спрашиваю. «Так ты примеришь кольцо?» «Конечно! Прости, я ведь даже толком не рассмотрела». «Ничего. Я извлекаю кольцо из коробочки, надеваю на изящный пальчик, и на меня вновь обрушивается шквал бурной радости. Бека даже прослезилась от счастья. Как мало нужно женщинам. Достаточно лишь уверенности в том, что их любят. Внушить ее просто. Необходимо периодически говорить своей избраннице, что она единственная, как сильно ты ее любишь, ну и не скупиться на подарки. Все. Ах, да. Еще нужно трахать ее так, чтобы ей и в голову не пришло, что таких единственных может быть несколько. Но жена — это жена. Она такая и правда одна. Бекке повезло. Я ее выбрал. Она идеально подходит на эту роль. Мне нужна жена не потому, что я хочу жениться или я без ума от Бекки. Просто так принято. Пора создать новую ячейку общества, чтобы это самое общество стало ко мне еще лояльнее. У семейных людей больше привилегий. Их сильнее уважают, чаще воспринимают всерьез. А еще это отличная возможность доказать отцу, что я не паршивая овца. Некоторые вещи не меняются. Например, цвет галстука Гарольда Смита. Мой отец всегда носил красное. И сегодня на нем тоже красный галстук, идеально подходящий под светло-серый костюм, сшитый на заказ. Гарольд Смит любит все самое лучшее и дорогое. Он ценит престиж превыше всего. Ему важен статус и значимость. Неудивительно, что он так и не смирился с тем, что я выбрал путь раздолбая. Однако сейчас я не вижу в его глазах презрения, недовольства или осуждения. Отец сидит напротив и изучает меня, будто выискивает недостатки. Что-то, за что можно зацепиться, но не находит. Говорил же, женитьба многое меняет. Отцу было всего 20, когда он сделал предложение моей матери. Он был слишком молод, но уже тогда знал, чего хочет и как этого достичь. Статус женатого мужчины добавлял ему очков. Гарольд быстро поднялся по карьерной лестнице. Он хороший адвокат, но без идеального образа добропорядочного гражданина наверх полз бы гораздо медленнее. Гарольд уважает брак, поэтому известие о том, что я решила остепениться, сыграло ключевую роль в нашем примирении. «И когда планируете свадьбу?» — деловым тоном спрашивает он. «Мы с Беккой решили не откладывать, уже договорились встретиться с несколькими организаторами». Отец кивает и, не изменяя своим принципам, переводит разговор в иное русло. «Слышал, новый фильм, снятый по твоему сценарию, имел огромный успех?» Гарольд откидывается на спинку стула и всматривается в мое лицо. Я отчетливо слышу в его голосе нотки гордости. Да ради всего святого! Стоило огорошить родителей новостью о свадьбе, как я стал самым желанным гостем в этом доме. И вот я уже не бездарный писака, а уважаемый сценарист. Да, все так. Киваю и отправляю в рот небольшой кусочек мяса. «У тебя большой дом», — продолжает Гарольд. «Я видел фотографии. Приходите как-нибудь на ужин», — отвечаю, прожевав, и перевожу взгляд на маму. «Мы с Беккой будем рады». «Конечно, мы с удовольствием придем», — ласково произносит мать. «А когда ждать пополнения?» «В смысле?» «Ну, раз вы так быстро решили пожениться, я решила, может...» «Нет, мама, мягко перебиваю ее. Бекка не беременна». «Но вы же планируете? Время поджимает». «Мама, ну...» «Все в порядке». Бекка слегка сжимает мою ладонь, лежащую на столе. Потом обращается к моим родителям. «Мы просто еще не говорили об этом, но Саймон хочет, и я тоже. С радостью подарю вам внуков». «Мальчика обязательно», — чеканит Гарольд. «Приобщу его к бизнесу. Хватит нам в семье одного вольного художника. Мужчина должен заниматься серьезным делом». «Гарольд», — Норма вспыхивает. «Мы же обсуждали это». «А я и не говорю, что Саймон болван или бездельник. Но не всем так везет. У нашего мальчика бесспорно талант и стальная дисциплина. Однако таких, как он, единицы. У него получилось, теперь и я вижу». «Но вот скажи, Бекка, за кем престижнее быть замужем? За адвокатом или за сценаристом? За кем женщина себя будет ощущать, как за каменной стеной?» «Мне кажется, все дело в самом человеке», — пытается сгладить углы Бекка. «Это она зря. Гарольд сейчас заведет свою обычную шарманку, и ничто его не остановит, лишь раззадорит. Нужно просто согласиться с ним, тогда он заткнется». «Предлагаю тост». И я поднимаю бокал. «За отличный вечер в кругу замечательных людей. За моих родителей, которые подарили мне жизнь и привили качества, благодаря которым я добился успеха. За женщину, которая вскоре станет моей женой и матерью моих детей. Вполне вероятно, они будут счастливы продолжить твой путь, отец. Это большие перспективы. Жаль, что я только сейчас это понял. Надеюсь, мои дети будут умнее меня. Так что за новое начало». «За новое начало», — вторит Гарольд, и я облегченно выдыхаю. «В целом все проходит нормально, я думал, будет хуже. Единственное, что меня смущает, — это приготовление в банкетном зале. Видимо, намечается какой-то прием». «Значит, скоро нужно уходить. Обеденное время заканчивается, а у отца каждая минута расписана. Не стоит злоупотреблять его гостеприимством». «Все было вкусно, спасибо». Поднимаюсь из-за стола и протягиваю Бекке руку. Мы поедем. Рады были повидаться. Саймон, произносит отец тоном, нетерпящим возражений, вам с Беккой придется задержаться. Задержаться? Не понимаю. Ты же пригласил нас на обед. Я видел, что банкетный зал готовит к приему. Мы не хотим мешать. Это ваши гости. Я организовал прием в честь твоей помолвки. Но мы не объявляли. Я объявил. Начало в 5 вечера. Соберутся важные люди. Будет парочка уважаемых журналистов. Нам с тобой нужно кое-что обсудить у меня в кабинете. Бекка пока может пообщаться с Нормой. Узнают друг друга получше. Да. Отмахнуться под предлогом того, что мы одеты не по случаю, не получится. Дресс-код у отца строгий. Я и Бекка выглядим так, будто собирались на прием к королю. Поэтому я оставляю Бекку на растерзание своей матери, а сам покорно плетусь за Гарольдом в кабинет. Нет, я, конечно, ожидал подставы от отца, но что бы такой? Ладно, главное просто не ляпнуть лишнего и не пить ничего крепче содовой. Гарольд Смит хочет похвастаться тем, что его сын остепенился и встал на путь праведный. Пусть. Пусть все узнают, какой я замечательный. Это отличная возможность для меня обрасти новыми связями и показать себя с образцовой стороны. Если будет пресса, то я только руками и ногами за. Хватит с меня скандальных заголовков. Твоя мать займется организацией свадьбы. Ставит меня перед фактом отец, стоит мне устроиться в кресле. Пусть Бекка советуется с ней по всем вопросам. Церемония должна быть грандиозной. Мой сын женится. Это событие нужно отметить на славу. Мысленно я вою, но вслух благодарю отца и улыбаюсь. Подумать только. Я звонил ему всего несколько дней назад, а он уже успел поднять на уши весь город. Гарольда хлебом не корми, но дай что-нибудь проконтролировать. А лучше кого-нибудь, например, меня. Я рад, что ты, наконец, вернулся в семью и решил обзавестись своей. Мудрое решение. Сказать честно, мне надоело за тебя краснеть. Надеюсь, Бекка сделает из тебя примерного семьянина. Ты за меня краснел? Я читаю новости, Саймон. Уж не знаю, что выходило чаще, статьи, в которых тебя называли гением и великим сценаристом, или статьи об очередном скандале с твоим участием. Скандалы в прошлом? Я очень надеюсь. Сегодня никаких выходок, ты меня понял? Киваю. Я рад за тебя, сынок. Однако не поторопился ли ты? «Невеста твоя непростая штучка. Ты изучил ее биографию?» «Разумеется. Я должен знать, кого впускаю в семью». «Тогда зачем объявила помолвке? Раз ты не доверяешь Бекке, то...» «Вот и проверим, можно ли ей доверять». В очередной раз перебивает меня Гарольд. «Глаз с нее не спускай, и я не буду». Облажается или подтвердит мои подозрения, гони ее в шею. О твоей репутации я сам позабочусь. Даже если придется разорвать помолвку, ты не будешь выглядеть виноватым. Только она. Да в чем дело? Пока это лишь мои догадки. Однако я полагаю, что ваше знакомство не было случайностью. Не было. И это не секрет. Я говорил, что наше знакомство связано с работой. Отец протягивает мне листок. Вот список гостей. Изучи. Ты должен знать их всех по именам. Возможно, с кем-то ты знаком. Но здесь не только прожигатели жизни, много серьезных уважаемых людей. Пожалуйста, веди себя прилично и достойно. Не хватало еще, чтобы твое возвращение обернулось очередным позором. Я беру лист в руки и подавляю вздох. Многие вещи и правда не меняются. Гарольд Смит — живое тому доказательство. В списке не так много тех, с кем я знаком лично. Это хорошо. Новые связи мне на руку. Стоп! А он что тут делает? Джейсон Харрис? Я поднимаю на отца глаза. Зачем ты его пригласил? Вы разве хорошо общаетесь? Ты говорил, что это он познакомил тебя с Беккой. И я решил выразить уважение, пригласив его. Хотелось бы выманить его на свою территорию, но вряд ли Джейсон Харрис придет. Мы не друзья, все совсем наоборот. Однако я надеюсь на его визит. Это прояснит многое в отношении твоей невесты. Но, как я уже сказал, Джейсон Харрис не придет. Ох, как бы я хотел, чтобы отец был прав. Но он ошибается. Джейсон Харрис обязательно появится на приеме. Он не упустит такую возможность. Видимо, Гарольд думает, что Бекка играет против меня. Да, она работала на Джейсона, и я знаю об этом. Но я ее выбрал. Ничто этого не изменит. Бекка для меня — идеальная партия. Точка. Однако Гарольд натолкнул меня на интересную мысль. А была ли моя встреча с Камилой, то есть Джессикой, случайностью? Можно ли назвать случайностью хоть что-то, с чем связан Джейсон Харрис? Он ведет свою игру. Теперь я понимаю, что целью был не я. Но зачем ему мой отец?